Глаза Джона похолодели, а улыбка, украшающая его лицо минуту назад, стекла с него, словно и не было. Осталась лишь холодная маска, под которой бушевала злоба. «Знаешь», — начал говорить Джон тихим холодным голосом, — «люди, хорошие его знающие, могли сказать, что лучше бы он бушевал и разносил все, что видит, чем говорил бы таким тоном. Изначально я хотел поступить с тобой мягко, все-таки ты сестра нашего кальмарчика Тиона, и слушать его визги по поводу тебя мне совершенно не хотелось». Закончив фразу, Джон склонился к самому лицу Аши. «Но теперь я вырежу всех, кто есть на пайке, насажу их головы на пики, посажу тебя в колодки, лицом к ним, и пропущу через всех моих солдат». Роб Старк, Вороний шпиль. Роб Старк не так представлял себе войну. Совершенно не так. Он был уверен в огромном количестве битв чуть ли не каждый день, в которых сходятся тысячи воинов с обеих сторон. И уж тем более он не представлял участь простых людей в этих войнах. Когда он сошел с палубы корабля на сушу и увидел сожженную деревню, в которой стоял тошнотворный запах крови и дерьма, он словил ступор. Картина, запахи, растерзанные трупы – все было точно так же, как в тех деревнях, что он посещал после налета одичалых. Только в этот раз это было результатом не дикарей, что кутаются в шкуры и не знают металлов, а его соотечественников, его будущих подданных. От того, что в какой-то миг образы одичалого и северянина встали вровень, Роб Старк просто застыл, пытаясь переварить данное открытие, переварить и принять. С тех пор прошли недели. Флот Севера гонял остатки Железного флота по всем водам Железных островов, а лорд Рисвилл ушел от замка к замку, от одной деревни к другой по самому большому острову Железных островов, оставляя за собой огни пожарища кровь. А за ним шел Роб Старк. Роб Старк, все чаще ловящий себя на мысли, что хочет ускакать в сторону главной армии и отрубить голову ее командира. Долг, воспитанный и возвращенный в нем отцом, перевешивал. И он оставался. Оставался охранять обоз и налаживать снабжение, перебегая с места на место, налаживая там работу обозов, охранение и формируя караваны и их охрану. Частенько молодой волк даже лично возглавлял караваны в главный лагерь, частенько командуя отражением засад железнорожденных. Те прекрасно помнили свою тактику диверсантов и засад с прошлой войны и не собирались от нее отказываться. К несчастью для них, им противостоял сильный оборотень, что мог контролировать всю территорию острова и находил их отряды или на привале, или на подходе к ним. В самом же лагере он так ни разу и не пересекся с лордом Рисвиллом. Просто боялся не сдержаться. Безжизненные глаза изнасилованной девочки, ровесницы Арии, до сих пор снились наследнику Винтерфилла. Так и шла война для Роб Старка. Попытки удержать совесть и чувства в тисках разума и долга, бои с железнорожденными, в которых все чаще стали попадаться старики и юнцы, да организация снабжения. Пока он не услышал, что лорд Станнис Баратион плывет на Железные острова, чтобы остановить войну, и Роб поплыл ему навстречу, желая как можно быстрее прекратить все это и вернуться домой. Пайк, Джон Сноу. Джон первым добрался до пайка. Нет, был занят охотой за Эуроном Грей и Джейм, а Роб чистил тылы от недобитков, попутно организовывая тылы со снабжением, проникаясь всей сложностью и важностью данного занятия. Как человек, что в будущем возглавит Север и сможет поднять его на войну одним своим словом, он должен понимать всю важность снабжения. Так считал Нед Старк, что в свое время сам отвечал за тылы во время рейдов на горные кланы, еще будучи безусым пацаном. В том, что Джон первым добрался до пайка, не было ничего удивительного. Хотя бы потому, что он, как и Нед, жаждал крови виновников, и если его отец четко обозначил своей добычей Эурона, то вот по поводу Бейлона он не сказал ни слова, а потому он поспешил сюда. Замок Железная Роща он взял ночью в ножи, лично опустив ворота неплохо защищенного замка. Благо и сам Джон за время членства в гильдии воров успел подучиться до неплохого специалиста, и Дункан дал с собой 30 своих теней, каждому Старку по десятку. И как итог, замок, что мог держать осаду годами, пал за одну ночь и был полностью вырезан. Как и Лордпорт, крупнейший город Железных островов, Джон не собирался миндальничать с врагами, по максимуму ослабляя их сейчас и затрудняя будущее восстановление. Северяне же под его командованием были лишь рады выпустить свою тщательно сдерживаемую кровожадность. Исключение Джон сделал лишь одно, для детей 6 лет и младше, которые имели в себе магический дар. Потом сделает им зелье забвения и либо отдаст на обучение Дункану, либо в деревню оборотней. Хотя в последнее время у него крутились мысли насчет ордена целителей, Неприятно ноющая рана в энергетике этому активно способствовала. Впрочем, их можно организовать и из набранных сирот, по первости больше 10 их не понадобится, в силу ограниченности учителей в виде него одного. Разграбление и разрушение Лордпорта длилось целый день, так что пограбить успела вся армия, отданная Джону, которую тот разделил на 3 смены и чередовал их с тем, кто грабит, кто отдыхает и кто дежурит и следит за пайком, в котором и засели все верные люди Бейлона. Отдельная же команда рубила головы для будущего леса кольев. Джон намеревался сдержать свое слово. «Эй, старый кальмар!» – прокричал Джон, стоя под стенами замка, под прикрытием щитов гвардейцев. Одной рукой он держал за горло Ашу, прямо на весу. Пусть его энергетика все еще повреждена и ни о каких техниках ускорения, облегчения брони или усиления не может идти и речи, но пассивного усиления вполне достаточно, чтобы поднять не такую и тяжелую девушку одной рукой. Выбирай, или ты открываешь ворота и складываешь оружие, сдаваясь на милость моего отца, или мы войдем в замок и перебьем вас всех. В ответ на это в него лишь полетели стрелы, что беспомощно разбились о броню и щиты гвардейцев. Джон же хмыкнул. «Не сильно-то ценит тебя твой папаша», — сказал он полузадушенной Аши, что была на грани обморока. «Что ж, вы сами выбрали свою судьбу». После чего бросил Ашу, которая тут же стала судорожно втягивать воздух, перемежая это с кашлем. На шее же у нее уже сейчас начал проявляться синяк в виде пальца Джона. «Связать и охранять, ей еще всех наших обслуживать». После чего ушел за своим вторым козырем. У Джона были четкие представления о чести. Те же эльфы из Доминиона, какими бы моральными уродами не были, были достойным врагом с точки зрения бывшего спутника Довакина. Сильные, храбрые, готовые на жертвы и смерть во имя победы своей страны и своих идей. Джон хоть и ненавидел Талмар и любого, кто имеет с ним дело, но это не мешало ему их уважать, а потому для него было честью сражаться с ними, убивать их, побеждать их. Железнорожденные же на взгляд Джона были просто кучкой пиратов, а все железные острова просто разросшимся пиратским логовом. Заразой, которую нужно сжечь раз и навсегда, чтобы остановить ее распространение со всей той болью и поломанными судьбами, что она порождает. Жестоко, Джон так не считал, он был безжалостен, как и любой истинный сын Скайрима. И любой истинный сын Скайрима знал простую правду. Жалость — мерзкое чувство, порочное, ничтожное и лицемерное. Оно застилает взор, мешает принимать нужные и правильные решения, в отличие от сострадания. Что сделает жалостливый человек, увидев нищего? Даст денег, монетку, 2, 10, хоть сотню. Что сделает с этими деньгами нищий? Скорее всего, потратит на выпивку и наркотики. В лучшем случае на еду. Что сделает безжалостный человек? Пройдет мимо, не дав ни септима. Просто потому, что не захочет помогать опустившемуся на самое дно человеку оставаться на этом самом дне. Безжалостный человек видит ситуацию дальше эмоций и четко осознает, что вот конкретно этот бездомный мог бы зарабатывать сбором трав и их продажей, и жить более-менее прилично. Но вместо этого он сидит на улице и клянчит деньги у жалостливых идиотов. И именно поэтому он пройдет мимо. Что сделает сострадающий человек? Поможет. Купит этому бездомному колун, меч, научит простейшей магии, поделится тем, что поможет этому человеку обеспечить себя деньгами и выплыть со дна. И Джон, как тот, кто не испытывает жалости, прекрасно понимал, что даже если сейчас они победят и выбьют зубы пиратам, то рано или поздно она вновь начнут свою деятельность. Просто потому, что все в их маленьком мирке подталкивает их к грабежу и разбою, география их родины, их религия, их традиции, их история, все это толкает их быть отребьем. И хотя среди них есть проблески достойных людей, но их мало, и в среде железнорожденных они натуральные всеми презираемые изгои. Ну а что касается попытки Джона пощадить тех, кто засел в замке, тут было несколько причин. Первое, Джону все равно не дадут очистить железные острова, ни отец, так Роберт Баратион. Второе, лучше иметь на троне пайка старого кракена, ведь после 2 подобных фиаско трон под ним будет шататься настолько, что тот и перднуть будет бояться, а значит, никаких действий от него можно не ждать. Ну и третье, это честь. Джон не видел ничего достойного в том, чтобы класть кучу своих людей, чьи жизни еще пригодятся его новой родине, чтобы вычистить очередное логово пиратов, которые не иначе как по злой шутке богов величают себя лордами. Именно под такие мысли Джон дошел до своего шатра, в котором и хранил свою новую разработку. Столкнувшись с потерей контроля над магией из своего источника, Джон уделил куда больше внимания магии, идущие от его крови. Хотя бы потому, что контроль над ней зависел напрямую от кровеносной системы, а не энергетики. И наконец-то уделил внимание своему наследию в виде магии льда, полученному от ледяной ведьмы Альпин, жены первого Старка. И у нее же Джон учился магии льда, смотря за ее тренировками в прошлом через Чердрево. Конечно, пары месяцев – это ничтожно мало, чтобы достичь уровня той женщины, а она и в самом деле был невероятно могущественной колдуньей, и именно колдуньей, так как силы черпала из иного измерения, но кое-что Джон насилил. Например, смог пробить канал к тому самому измерению, благо с его родословной это оказалось куда проще, чем любому другому, и получить доступ к ледяной стихии. То, что это за магия, Джон так до конца и не понял, слишком уж она была могущественна и явно имела отличную природу от той же магии Нерна. Всего, чего добился Джон, со всеми его знаниями и опытом, это простейшие ледяные копья, которые разве что кольчугу пробить могут, простые ледяные конструкции и его придумка в виде сфер льда. Джон не знал, какой прорыв совершил по меркам местных магов. Местные адепты мистических искусств черпали свои силы из крови, так или иначе, но именно кровь выступала концентратором их сил, и все адепты магии на всем протяжении истории этого мира искали способ решить проблему резерва. Запасы магии, что могла держать кровь, были откровенно маленькими и со временем не увеличивались. Да, качественный уровень шел, открывая магам новые границы их школы, но связано это было с возрастом и практикой самих магов. Их плоть и кровь банально пропитывались магией и оттого увеличивали концентрацию маны в организме. Опасный путь, рисковый, хотя бы потому, что если переборщить, то можно развалиться на кучку кристаллизованной плоти, как чуть не произошло с Джоном недавно, да и откровенно медленный. Те же валерийцы нашли способ обойти это, благодаря драконам. Даже местные драконы, насколько были убоги в сравнении со своими сородичами из Нерна, имели собственный источник магии без исключений, и их всадники, которые были под видом оборотней, могли черпать из них силу. Конечно, со временем от такой связи валерийцы поголовно стали потомственными магами, но они банально не умели работать с собственным резервом за ненадобностью. Они умели черпать силы из своей крови и из их связи с драконами, и этого им хватило, чтобы стать доминирующей силой в мире, победив всех своих врагов. Остальные же маги, не имеющие драконов, были вынуждены искать свои способы. Например, маги крови научились вытягивать чужие силы путем пыток и ритуальных жертвоприношений. Древовидцы могут соединиться с чердревом и черпать силы напрямую из их связи с природой. А маги льда, ныне вымершие, научились использовать в виде резерва собственную плоть. И пусть это вызывало мутации, но исключительно полезные в виде повышенной силы, нечувствительности к холоду и долголетию. Обелеющие волосы, глаза или кожа, у кого как, была малой платой за все вышеперечисленное, и магическую мощь. Джон тоже стал потихоньку напитывать свое тело магией льда, банально из-за необходимости. Любое более-менее серьезное заклинание из репертуара Альпина и первой жертвой этого заклинания, вздумай он его применить, будет сам Джон, вмиг замерзнув насмерть. Просто из-за того объема ледяной магии, что он должен будет провести через свое тело. Но это не значит, что он не смог придумать что-то еще, а именно сферы льда. По сути, это та самая сила из иного измерения, которая была спрессована до огромной концентрации, из-за чего приобрела сначала жидкую, а потом и твердую форму. Джону всего-то и потребовалось несколько рун на драконьем алфавите. И тадам, получился прекрасный накопитель, притом любого вида магии. Те же валерийцы, и уничтожившие в свое время всех ледяных магов и заполучившие себе их секреты, не могли пропитывать свои тела огненной магией из-за свойств их же магии. Огонь стремится к разрушена, к хаотичности. Его задача уничтожать старое, чтобы рождалось и жило новое. А лед, наоборот, стремится к сохранению и покою. И самая ирония ситуации была в том, что Джон даже не понимал, что именно он создал. Для него, всю жизнь имеющего резерв и расширяющий его вместе с источником, эти накопители были лишь временной мерой, пока он не сможет вновь контролировать свою магию из источника или не получит большую стойкость к ледяной магии. Вышел из шатра Джон через минуту, на ходу разворачивая из платка небольшой голубой камушек, размером с ноготь большого пальца. Вышел за пределы лагеря, поближе к замку, но так, чтобы до него не доставали стрелки. Взял шарик в руку, вытянул ее в сторону замка и сжал. Что случилось в следующий миг, никто так и не понял. Вот просто стоял замок Пайк, один из древнейших замков Железных островов, если не всего Вестероса. А вот он же, но покрытый льдом и промороженный насквозь. Сами камни поддались ужасному холоду, превратившись из несокрушимой защиты в хрупкие ледяные скульптуры. Температура сразу же опустилась до сильного минуса, у людей изо рта стал идти пар, вся вода на острове замерзла, а земля покрыла синим. Что же творилось внутри замка, было страшно представить. А потом стены пайка рухнули под собственным весом. Приняв на себя основной удар и смогли смягчить удар для всего остального замка. Это не спасло всех находившимся под его защитой, но этого хватило, чтобы тот не рухнул. А Шагри Джой же смотрела на все это остекленевшими мертвыми глазами. Она потеряла всякую надежду. Она смотрела и видела, как ее дом, вместе с ее отцом и всеми ее знакомыми, превратился в один большой могильник. А впереди ее ждали лишь боль, позор и ужасная смерть. Станнис Баратион. Там же, час спустя, Станнис Баратион был невысокого мнения о Железном флоте в частности и о железнорожденных в целом. Хотя бы потому, что он командовал Королевским флотом и справлялся меньшими силами там, где Виларионы, что поколениями занимали должность мастеров над кораблями, терпели неудачи. Да и как человек справедливый, следующий закону и чести, Станнис искренне презирал железнорожденных, среди которых пиратов чуть ли не больше, чем простых людей. Но того разгрома, который учинили северяне железнорожденным, он не ожидал. Он планировал привести часть флота и разнять обе стороны, угрожая властью трона и тем, что поддержит другую сторону. Теперь же он вынужден думать, как выпутаться из получившейся ситуации, которая откровенно запутанная. С точки зрения закона, Нед Старк нарушил королевский мир. Это преступление, которое может караться вплоть до усекновения головы. Но с точки зрения чести, Нед Старк прав где только можно. Тихий волк и так терпел годами налеты пиратов и их пакости в виде переправленных вглубь севера одичалых. И он справился. Смог защитить и даже усилить север, сделав его одним из самых безопасных королевств Вестероса. И что же в итоге? Попытка похищения дочерей рода Старк. И зная характер железнорожденных, невинности бы они лишились еще по пути на Железные острова. Будучи отцом, Станнис прекрасно мог понять реакцию и чувства Неда Старка. Но при этом, как Баратионный брат короля, он не мог игнорировать законность. А с точки зрения закона, Бейлон Грейджой был невиновен, и всю кашу заварил его брат, им же изгнанный Эурон. Хотя все прекрасно понимали, что не будь у Эурона молчаливой поддержки брата, тот бы никогда не смог так широко развернуться. Станнис буквально чувствовал смрад от всей этой ситуации, настолько она ему не нравилась. Хотя бы потому, что он вынужден был выбирать между правильным и законным, и в итоге спасать кучку пиратов, чтобы те вновь занялись морским разбоем. Хотя бы потому, что допусти уничтожение целого королевства Роберт, и железный трон рухнет. Никто из лордов не согласится больше подчиняться Роберту, что допустил столь радикальные действия, путь им хоть трижды выгодно наличие семи королевств. Ведь если с попустительства короля пало одно королевство, пусть и самое ничтожное, то что ему мешает провернуть то же самое и с другими. А потому Станнис Баратион был вынужден спасать пиратов, как бы противно ему от этого не было. «Значит, Нед Старк в раздумьях?» – переспросил Станнис Баратион Робба Старка. Молодой наследник Севера оказался на его корабле после прибытия Станниса на Железные острова, как сопровождающий и просто попутчик, который также собирался идти на пайк. Главы дома Старк и Мандерли разбили остатки флота Эурона Грейджея, в то время как Джон Сноу уничтожил все собранные силы Бейлона Грейджея, а Рисвиллы разоряли Большой Вик, самый крупный остров Железных островов. Рисвиллы после помощи Хранителю Севера были на коне, а потому именно под их командованием десант северян разорял самый большой остров железнорожденных. И пусть тот был богат лишь рудой, но Джон пообещал сделать им скидку на переплавку и ковку изделий, а это в свою очередь позволит неплохо заработать самим Рисвиллам и лордам под их рукой, или улучшить снаряжение их армии. «Да», — кивнул отчаянно рыжий и голубоглазый юноша, который, впрочем, для своего возраста был более чем высок и хорошо сложен. «Я против такой жестокости, какую предлагает Джон. Враг разбит и не скоро оправится от того поражения, что мы ему нанесли, и действовать столь жесткими методами нету смысла. А убийца сотни предлагает вырезать всех жителей Железных островов». Станнис невольно хмыкнул. Он еще не был знаком с бастардом Неда Старка, но уже мог сказать, что тот думает на десятилетия вперед, не обращая внимания на настоящее. Ну или тот чересчур кровожаден. «Да», — кинул Роб Старк с печальным вздохом. «И увы, но Джон вполне может убедить отца. Он уже убедил его отрезать всем мужчинами на острове большие и указательные пальцы рук, чтобы те никогда не смогли взять в руки оружие. На последнем собрании убеждал кастрировать. Хаем лишь хмыкнул на такие известия Станнис. Все-таки Джон Сноу больше прозорлив, чем жесток, решил он. Алчущий крови человек бы просто настаивал на своем, а не искал иные способы обезопасить свой дом от пиратов. Впрочем, продолжить разговор им не дали, они прибыли на место. Станнис Баратион выбрал местом встречи с хранителем Севера Пайк, как столицу железнорожденных, и просто место, в котором заперся Бейлан со своими приближенными, тем самым облегчив себе работу по сбору своевольных лордов. Ну а потом они увидели замок Пайк. Станнис Баратион потерял дар речи. Он знал о магии и даже видел ее собственными глазами. Да и на драконьем камне имелось немало свидетельств и упоминаний о ней. Но что-то столь масштабное он видел впервые. Станнис помнил Пайк по восстанию Бейлана и мог с уверенностью сказать, что сейчас он представлял собой жалкое зрелище. Ворота и стены разрушены, мосты, что связывали островки замка, обвалились, а сама древняя твердыня Грейджейв была вся покрыта инеем, что медленно таял и стекал в воду и коридоры замка. Причалив же, Станнис Баратион и его люди увидели не менее странную картину, и жестокую. Колья. Целый лес кольев с отрубленными головами железнорожденных, среди которых выделялась одна, стоящая чуть впереди основной массы, голова Бейлана Грейджея. Опоздал. С досадой подумал Станнис Баратион, чья задача только что сильно усложнилась. Имея живого и легитимного лорда Пайка, было бы куда проще разговаривать с железнорожденными, но теперь придется выбирать нового хранителя Железных островов. Немедленно прекратить. Привлек внимание брата короля гневный крик Робба Старка. Причиной же тому была голая и посаженная в колодке девушка, с бедер которой стекала характерная белая жидкость. Подойдя же с младшим Старком, он увидел и лицо девушки, которое было обращено в сторону отрубленных голов. Это что, Аша Грейджой? Станнис видел ее при принятии капитуляции Бейлана, и пусть та повзрослела, но узнать ее он смог. Да и банальным методом исключения можно было догадаться, кого еще будут так истязать северяне. Что здесь происходит? С гневом спросил Робб Старк, успешно завязывающего подвязки штанов солдата. Так это, замялся тот, выполняем приказ. Чей? Спросил Робб. Джона Сноу. Получил он ответ. Там же, шатер Джона Сноу. Станнис Баратион смотрел, как два брата ругаются, тихо ожидая прибытия их отца. Это была семейная разборка, которая дальше повышения голоса друг на друга не переходила, а потому тот и не думал вмешиваться. Вместо этого он рассматривал хозяина шатра и его людей. Первым бросался в глаза великан в тяжелой броне. Лишь глаза можно было увидеть из-под десятков килограмм стали, все остальное закрывали или латы, или кольчуга. Высокий, прилично за 2 метра верзила стоял, не шелохнувшись в углу шатра, цепко следя за двумя братьями, и время от времени неодобрительно качал головой. Руки его расслабленно болтались на поясе с 2 топорами из черного металла. Даже рукояти были из него, создавая впечатление, что те отлиты единой формой. Справа же от Джона Сноу сидела девушка с черными густыми шелковистыми волосами и яркими голубыми глазами. И именно она не дала ругани между 2 братьями разгореться с куда большей силой. Хотя правильнее было сказать, что она не давала Роббу Старку окончательно выйти из себя, в то время как Джон Сноу лишь с индифферентной миной на лице сидел в своем кресле, смотря как его брат носится по шатру и либо разочарованно вздыхал, либо снисходительно хмыкал. Примерно так же Станнис хмыкал на заявление дочери, что она уже взрослая, сразу после очередной ее детской выходки. Так они и переругивались, пока Джон Сноу не сказал одну фразу, что окончательно вывела Робба Старка из себя. «Надо было лучше следить за твоим воспитанием», — сказал Джон, когда Робб в очередной раз зашел на круг своих претензий о чрезмерной жестокости брата и низости его поступка по отношению к Аши Грейджой. «Что?» — тихо переспросил Робб. «Ты слишком остро реагируешь на чистку паразитов, что который год угрожают нашей родине», — ответил Джон, явно руководствуясь причинами, которые и сам толком не понимаешь. «Вот почему ты так остро отреагировал на участь Аши, кто она тебе?» «Дело не в этом», — больше прежнего завелся Робб. «Дело в том, что ты вырезал всех, кто жил на Железных островах, мужчин, женщин, детей и стариков, всех, в том числе и невинных». «Невинные?» — с презрительным смешком откинулся на спинку кресла Джон. «Может, сейчас они и невиновны, но стоит этим детям вырасти, и они начнут грабить и убивать на море. Не потому, что они такие плохие, их так воспитали. Они с молоком матери впитывают легенды и предания местных, о лихих и удачливых пиратах, что везут награбленное с зеленых земель на железные острова, и они не видят ничего плохого в том, чтобы за их богатство кто-то другой заплатил собственными жизнью и благополучием. А потому ответь мне, Роб, когда лучше убить паразита, когда он успеет погубить невинные жизни, или раньше, пока тот не вырос? Ты не можешь этого знать, не можешь знать, по какой дороге пошли бы те дети. Могу, ответил Джон, просто потому что точно так же поступали их отца, деды и прадеды. Роб, подала голос Миленда Шторм, Джон прав, поступив так сейчас, мы предотвратили многие ужасы в будущем. Я понял, что вас не переубедить, поморщился Роб, и то, что их судьбу было решать не тебе, Джон, а отцу, тебя, похоже, не сильно волнует. Я поступил правильно, пожал тот плечами, и отец меня поддержит, хотя бы потому, что не будет наказывать собственного сына из-за кучки кальмаров. Это мы посмотрим, мрачно ответил Роб. Он не разделял мнение брата и хотел, чтобы отец его одернул, но это решать отцу. Но вот что насчет Аши, зачем было ее так мучить? Я дал слово, скучающим тоном ответил Джон, словно не он отправил девушку на ужасную и позорную смерть, и слово свое сдержал. Ей стоило следить за своим языком, и то, что ее теперь нельзя убить, нам еще доставит проблем в будущем, сказал Джон, скосив взгляд на Станниса. Тот же лишь мысленно хмыкнул на храбрость парня. Задайся Станнис такой целью и мог бы вытащить парня на суд лордов. Впрочем, учитывая обстоятельства, были бы эти лорды лишь с севера, что горой бы встали за своего в этой ситуации, а вывозить пацана в столицу на суд, много чести из-за изнасилования пленной девицы, пусть та хоть трижды дочка верховного лорда, особенно учитывая ее фамилию и отношение всех королевств к железнорожденным, да и Роберт с Джоном не станут судить сына Недостарка. Впрочем, обсудить это на малом совете и разрешить как-то ситуацию, чтобы полностью погасить будущее недовольство, можно, хотя бы ради окончательного решения вопроса и более сильной привязки Железных островов к трону. Королевская гавань, потайные ходы Красного замка, Варис. Варис неспешным беззвучным шагом шел в свой кабинет, один из пяти в Красном замке, и напряженно думал. Пташки, отправленные вместе со Станнисом, принесли печальные новости. Железные острова выбыли из игры на ближайшие годы, да и тогда они будут не в лучшем состоянии. Там идет разброд и шатание, но с поддержкой трона Ашагри Джой сможет удержать власть над железнорожденными. А там, делом, словом и уступками сможет укрепиться и сама. Только это не отменяет того, что теперь она верный союзник Железного трона, и совершенно не важно, кто будет на нем сидеть, а значит, у будущих Таргариенов прибавится врагов. С другой стороны, помешать высадке они не смог, для этого им придется обогнуть половину Вестероса. Это первая проблема, вытекающая из второй. Север все еще силен и продолжает набирать силы, и как и раньше, ждать от него хотя бы нейтралитета в грядущих событиях нельзя. Они могут не вмешиваться в будущую войну за трон, но вот присягать Таргариенам не будут точно. Хотя бы потому, что почти все дома Севера являются кровными врагами Таргариенов, после того, как безумный король сжег заживо прошлого хранителя Севера, его старшего сына и все их сопровождение, состоящее исключительно из благородных. А Север — один из регионов, в которых очень сильны традиции кровной мести, соперничая за первое место в этом сомнительном соревновании лишь с Дорном. А без драконов подчинить набирающие силы Север не выйдет, войска просто завязнут на перешейке и умрут там всем скопом. Дойдя до своего кабинета под невеселые мысли, Варис устроился за роскошным столом, привезенным прямиком из леса и кресле из кварта, и с печалью оглядел гору бумаг, впрочем, тут же приступив к работе. Его главная проблема в данный момент была группа убийц, посланная по его голову, что называют себя тенями, что было плохо. Да, тени имели сети шпионов, их базы были наспех созданными лежанками, а союзников в Королевской гавани даже не предвиделось. Но это не отменяло их профессионализма и паранормальных способностей, которые позволяли им раз за разом ускользать от взора паука, попутно терзая его силы. Мало приятного, особенно что из-за противостояния с ними золотые плащи были вынуждены набирать новое пополнение в размере 200 человек, которых они не досчитались с момента прибытия этих теней в столицу. Хорошо, хоть Ренли полностью устранился от своих обязанностей мастера над законом и совершенно не интересуется вверенным ему подразделением. И пусть потери среди городской стражи Варису не особо страшны, не страшнее потери сравнительно небольшой суммы денег, но вот потери в рядах его агентов уже проблема. Прибывшие убийцы неспешно, но планомерно убивают его пташек, а когда Варис ловит их на живца, Отряд засады по итогу вырезает прикрытие теней. И что делать с этой ситуацией, Варис совершенно не знал. Задумавшись, Варис по недавно обретенной привычке посмотрел на пламя свечи, что горело рядом с его столом. Его тайные кабинеты не имели окон, а потому требовали повышенного освещения и хорошей вентиляции. И пусть последнего не было, но бездымные свечи и светильники это прекрасно компенсировали. Смотря же на пламя, ему думалось куда лучше, мысли становились кристально ясными, а планы и идеи формировались словно сами собой. Если бы Варис верил в богов, то подумал бы, что это сам Рглор вкладывает ему в голову знания и ответы. Но он не верил, прекрасно зная, что жречество Рглора не более чем сборище колдунов. Впрочем, пришла в голову Вариса интересная мысль. Почему бы не дать одним магам разобраться с другими? В голове Вариса появилась интересная идея, наравне с той, когда ему пришло в голову подстрелить зайцев одной стрелой. И пусть ни обезглавить, ни ослабить Север он не смог, как и избавиться от поднимающей голову магии, но это еще ничего не значит. С Севером придется разбираться так или иначе, как и с Железными островами, которые опять бы подняли восстание, вне зависимости от фамилии короля. И пусть по итогу Варис потерял всякое влияние на Север, но он сумел оттянуть их ресурсы на постройку флота, который будет на совершенно другой стороне материка в момент вторжения и которому плыть еще дольше, чем Железному флоту. При этом сам Железный флот к моменту вторжения будет куда слабее, чем мог бы быть, и либо примет сторону противника северян, либо оставит нейтралитет. Нужно лишь запустить нужные мысли в голову их лордов, как сейчас, так и к моменту вторжения. Так что пусть и не так, как хотел, но Варис смог подготовить почву для Таргариенов. А что насчет теней? Пусть с ними разбираются жрецы Рглора, а он поможет им обосноваться к королевской гавани. Благо, избавиться потом от них не будет никаких проблем. Решив, как будет действовать дальше, Варис отвернулся от свечи, начав писать приказы и письма нужным людям, а потому не заметил, как свеча на миг окрасилась красным. «Пайк, Нед Старк, ух!» С усталым вдохом Нед Старк опустился в приготовленную слугами ванну. Медная, с рунными узорами, что служили для самоочистки и подогрева воды, а также маслами, что силой заставили его взять с собой Лисана и Лисара. Спорить же с двумя беременными женщинами Нед Старк не решился, несмотря на всю свою храбрость. Впрочем, расслабленное состояние не помешало ему вернуться мыслями чуть в прошлое, на переговоры, что провел он, Станнис Баратион и Ашагри и Джой, что уже успела немного прийти в себя. Чуть ранее, думаю, начать стоит мне, как посланнику короны, взял слово Станнис Баратион. Прошу, немного устало сказал Нед Старк, он только сошел с корабля, а потом выслушивал жалобы раба на действия Джона. Впрочем, своего юный Старк добился, и глава дома Старк решил позже поговорить с Джоном, узнав, что побудило его на такие действия, и уже в зависимости от ответа он будет решать. Хорошо, кивнул брат короля, оглашу главное. Король требует, чтобы вы немедленно прекратили все боевые действия. Это прямое нарушение королевского мира, и вы, лорд Старк, должны понимать возможные последствия в случае продолжения кампании. Даже для вас, твердо сказал Станнис Баратион. Хорошо, легко согласился Эддард Старк. Все виновники проблем Севера уже мертвы, сами Железные острова лежат в руинах. Оставить в неудобное положение Роберта и Джона он своими действиями не хотел. Да и Станниса Нет уважал. И вы вернете все награбленное и возместите весь ущерб, нанесенный Железным островам. С ненавистью глядя на северян, а особенно на Джона, сказала Ашагри Джой. Ага, с сарказмом подал голос Джон, присутствующий тут как нынешний глава гвардии. Не раньше, чем железнорожденные вернут все награбленное с пиратства. Железные острова сами спровоцировали Север на действие, холодно сказал Станнис Баратион. Ему и так было противно, что он не дает выжечь весь этот рассадник пиратства огнем и мечом, а тут еще это пытается что-то требовать из, пожалуй, вернейшего союзника Роберта. И никакого наказания со стороны короны вы не понесете лишь из-за своего бедственного положения и смерти прошлого лорда. Но мой брат четко выразился, еще чего-то подобного он больше не потерпит. Зная же характер моего брата, скорее всего, он лично поведет войска вычищать Железные острова от железнорожденных. Я ясно выразился, придавил взглядом синих глаз Станнис. Предельно, прошипел Аша, едва сдерживаясь, чтобы не броситься на кого-нибудь с целью убить. Ну вот и хорошо, кивнул представитель короны. Осталось лишь разобраться с мелочами, в виде ваших действий и их причин, лорд Старк. О дальнейшей бюрократии Нед Старк предпочитал не вспоминать, ее ему и дома хватает, несмотря на всю помощь Лисанны и Лисары. Особенно сейчас, когда обе в положении, им нельзя перенапрягаться. Выйдя из ванны в постиранных одеяниях, что пахли северной розой из-за порошка, которым стирают все одежды членов дома Старк с подачи его женщин, Нед столкнулся с Мелендой, которая, видимо, поджидала его. «Мил, ты что тут делаешь?» – недоумевал Нед. «Я хотела поговорить о нас с Джоном». Начало Мил, смело смотря в глаза и гордо вскинув красивый носик, но под конец фразы покраснев до шеи, ее все еще дико смущала их постельная жизнь. Нед же на это лишь весело хмыкнул. «Ну пойдем», – сказал Нед. Правда, идти далеко не пришлось, так как и ванна, и его шатер были поставлены друг к другу. «Выпьешь что-нибудь?» – спросил Нед, указывая на баночки с медом. Правда, с совсем уж слабеньким соком и разбавленным вином. Если хранитель севера хотел чего-то крепкого, то просто посылал за этим слугу, а промочить горло он любил каким-нибудь соком. Хотя и сладкий мед или вино тоже любил время от времени. «Нет», — ответила Мил. «Ну что ж, тогда и я не буду». Наконец-то сел хранитель севера и молча уставился на Мил. Та же глубоко вдохнула, успокаиваясь, и уже серьезно посмотрела на Неда. «Я бы хотела знать, когда нас с Джоном узаконит», — прямо спросил Мил. В свете последних событий в их отношениях, беременность Меленды была лишь вопросом времени, и ей совершенно не хотелось дарить своему ребенку фамилию Сноу или Шторм. Да и о самой беременности Мил время от времени думала, как и детках от Джона. Просто на примере Лисанны и Лисар, видя, какое это счастье. «Год, может, через два», тут же ответил Нед Старк, в один миг разрушив все надуманные глупости и переживания Меленды. «А», со все еще небольшим сумбуром в голове начал Мил, «откуда такие цифры? Через год вам с Джоном как раз будет 15, а на севере это возраст совершеннолетия», — перебила и закончила за Неда Мил. «А почему может быть через два? Тут две причины», — просто пожал плечами ее собеседник. «Джон собирается в Иссос с небольшой экспедицией, он сам тебе потом расскажет», — поспешил дополнить хранитель севера, видя нарождающуюся обиду в глазах дочки короля. «И сколько она займет, неизвестно. Я же за это время подберу для вас подходящие земли». «Ну так что, я развеял твои страхи?» — с теплой улыбкой спросил Эддард Старк. «Да», — тихо и пристыженно ответила Меленда, которой стало стыдно, что она усомнилась в нем. «Простите», — еще более тихо сказала она. «Ничего, я понимаю», — положив ей руку на плечо, ответил Нед Старк. «Но, Мил, ты не должна позволять призракам прошлого влиять на настоящее». Нед Старк знал, о чем говорит. В конце концов, до недавнего времени он жил жизнью своего старшего брата. Именно он должен был стать хранителем севера, именно он должен был жениться на Кейтлин, именно он должен был воевать в восстании Роберта Баратиона. Но случай, простое желание брата отправиться с отцом в Королевскую гавань, все решило. И именно из-за этого Нед Старк жил жизнью своего брата и даже был уверен, что счастлив, пока все не посыпалось. Ссоры с женой, ее вечные понукания за Джона, ее нежелание становиться частью севера, перенимать его традиции и порядки, ее попытки воспитывать детей в южной традиции, и как апогей ее предательства. Она попыталась избавиться от одного из членов семьи. Да, не своими руками, не напрямую, но попыталась. Она желала смерти маленькому ребенку, только за то, что тот не ее сын, за то, в чем он даже не виноват. Нед Старк хорошо помнил те события. Еще с момента, как Джон прилюдно оскорбил Кейтлин и назвал рыбой, у него тогда словно пелена с глаза начала спадать, и он стал видеть то, что раньше не замечал. Отмахивался как от незначительных мелочей, а когда увидел все эти мелочи целиком, комплексно, то чуть волосы не стал на голове рвать. Он половину своей жизни, с момента становления лордом Винтерфилла, при каждом решении, при каждом приговоре думал одну и ту же мысль: а как бы поступил Брандон? И лишь прекратив терзать себя тенями прошлого, став поступать так, как бы поступил Эддард Старк, все пошло в гору. Он стал чаще улыбаться, север стал процветать и набираться сил, а семья стала лишь крепче, даже несмотря на его полностью охладевшие отношения с Кейтлин. И зная историю Мил, зная, как к ней относились в родной семье, он прекрасно мог понять причины ее неуверенности. Девочка просто на подсознательном уровне не готова принять тот факт, что она больше, чем кто-либо еще, заслуживает фамилию Баратион. Он же видит, как та старается, видит, как едва ли не уползает с тренировок, видит, как она рано встает, чтобы вновь поучиться перед уроком с Лювином. Она невероятно усердная и трудолюбивая девушка, которая без единой жалобы за все эти годы молча работает над собой и всеми силами помогает Джону. А когда нечем или она не может, или ему не нужно, то просто молча стоит рядом, оказывая моральную поддержку, когда это требуется. Я запомню, лишь кивнула все еще смущенная Мил, спасибо, и ушла, у нее еще вечерняя тренировка по графику. Пайк, после отплытия Старков из Танниса Баратиона, Аша Грейджой, Аша стояла на руинах Лордпорта и скрипела зубами. Страх, унижение, злость, ненависть, стоя на руинах крупнейшего города Железных Островов, подпираемая со спины оставшимися в живых лордами, чьи земли были разорены, опороченная, униженная и многократно изнасилованная, Аша едва сдерживалась, чтобы не отдать приказ на преследование, останавливало лишь понимание бесполезности данной затеи, с нынешними силами им никак не одолеть флот Севера и Короля, да и оставшиеся лорды скорее ей голову снимут, чем выполнит такой приказ, но ничего, жизнь длинная и она еще сумеет отомстить, она должна была отдать должное Джону Сноу, он почти сломал ее, еще пара часов и она бы сломалась, но он не успел, Станнис Баратион и Роб Старк прибыли раньше и спасли ее, но если этот упертый козел Станнис думает, что она будет верна его тупому братцу, то ошибается, она вернет былое могущество и власть Грейджейв, вернет былую силу Железным Островам, и отомстит, и его напыщенной роже, и северному ублюдку, нужно лишь выждать. Отец, ты звал? В каюту Нида Старка вошел Джон Сноу, тот был облачен в легкую кольчугу и плащ, все черного цвета, на бедрах у него висело два автоматических арбалета, которыми тот так и не сумел воспользоваться, отчего искренне расстроился, а за спиной висел монструозный темный лед. «Да, Джон, садись», — указал Нет на небольшой, прибитый к полу столик, на котором была нехитрая снедь с напитками. «Так зачем звал?» — переспросил Джон, утолив жажду разбавленным вином. Не то чтобы он не хотел поговорить с отцом, но у него там Мил, что наконец-то дорвалась до сладкого, и выбирая между компанией бородатого мужика и одной из красивейших женщин Вестероса, Джон, как и любой здравомыслящий мужчина, выберет женщину. «Я хотел поговорить с тобой о твоих чрезмерных действиях», — начал Эддард Старк. Роб нажаловался, фыркнул Джон, искренне считая поведение брата придурью. У Джона тоже в свое время было что-то похожее, но относящееся к его интимным похождениям. В свое время он запал на пару кошечек-сестричек, что прибыли в Скайрим очередным караваном каджитов. Обе были отличными торговками и охотницами, и тот встречался с ними порядка 5 лет. Отец и матери лишь хмыкали на такое, не воспринимая обеих девушек всерьез, воспринимая простой глупостью по молодости. Как оказалось, они были целиком правы, уже через 5 лет молодой Норт, в очередной раз ставший дядей, перенес данное событие на свою ситуацию с двумя кошечками, и как итог расстался с обеими кошечками. Просто потому что будущего у их отношений не было, каджиты могут иметь детей только от каджитов, и как бы Джону не было тогда тяжело, он ни разу не пожалел о том своем решении, из-за банального понимания, что детей бы у него в таком случае не было. А каждый раз вспоминая своих детей от Элисев, как он держал их на руках, Джон лишь сильнее убеждался в верности своего поступка. «Есть такое», — кивнул отец семейства. «Он переживал, что ты слишком упиваешь кровью». «Эф», — лишь пфыкнул Джон Сноу. В этот момент все учихи всех вселенных чихнули. «В том, чтобы рубить кучку пиратов, нету ни чести, ни славы. Это лишь долг, необходимость, чтобы обезопасить родной край. И раз нам никто не даст их перебить, то мы должны ударить так сильно, чтобы они еще долго не оправились». «Не даст», — вторил ему Хранитель Севера. Не то чтобы он не думал о полной зачистке островов. Думал, еще как думал, особенно сразу после попытки похищения. Но в итоге отказался от этой идеи. И тут дело было даже не в знаменитой чести Нида Старка. В конце концов, женщин и детей можно было бы вывести на север, проблем бы это не доставило, задача с трофейными кораблями выглядела простой, хоть и муторной, но был король, Роберт, его друг и почти брат. Нет, честно себе признавался, что Роберт Баратион был эгоистом, но эгоистом с пониманием своего положения и своей ситуации, и Роберт был готов простить Ниду многое, очень многое. Любой другой монарх на месте Роберта не просто бы разнял две стороны, осмелившиеся нарушить королевский мир, но еще и показательно бы наказал. Но Роберт лишь разнял их, разнял, когда все было уже кончено, послав своим посланникам своего брата Станниса, человека принципов, того, кто воплощает собой фразу «скорее сломается, чем согнется», того, кто был на стороне Нида, и того, кто бы дольше всех добирался до Железных Островов. В конце концов, он бы мог отправить любого из своего малого совета, и любой бы из них добрался бы быстрее Станниса. просто потому что любой из членов Малого Совета попросил бы флот простора в свое сопровождение, но ни Станнис, что имел и собственные корабли, и был на ножах с Тиреллами за осаду штормового предела их нынешним главой. Как итог, посланник Железного Трона вынужден был плыть через полконтинента и прибыл, когда уже все было кончено. Виновные были наказаны, Железные острова разграблены, а их лорды получили удар, от которого будут оправляться годами. Аша, вернулся из своих мыслей Нед Старк, зачем ты с ней так поступил? Она не следила за своим языком, просто пожал плечами бастард из Винтерфилла. Теперь будет. И что же она такого сказала, что ты с ней так поступил? Поинтересовался Нед Старк. Она оскорбила семью, холодно ответил Джон, явно не горя желанием вдаваться в подробности. И нет, не стал. Он прекрасно знал о пунктике сына в данном вопросе. Тот не терял голову от любого косого взгляда на Старков или слова, но за оскорбление, сказанное ему в лицо, всегда карал нещадно. Что ж, тогда ладно. Примирительно улыбнулся глава волчьего семейства. «Больше у меня вопросов нет. Может, поговоришь с Роббом?» – спросил Джон. «О чем? О его реакции и всей ситуации в целом. Он слишком бурно отреагировал на смерть кучки пиратов, их отродья и девок. Кто знает, какие еще тараканы у него в голове?» Робб молод. Лишь улыбнулся на это Нед Старк. «И как многие молодые люди страдают слишком большим чувством справедливости. Жизнь сама его всему научит». Говорить же с ним об этом в данный момент бесполезно, словно что-то вспоминая, отвечал Тихий Волк, просто не послушает. Хм, понимающе хмыкнул Джон. Главное, чтобы он пережил эти уроки, сказал Сноу и молча вышел. Отец был в чем-то прав, но это не помешает ему черкануть пару писем лорду Амберу по поводу Робба. Сам глава самого Северного дома, увы, остался в своей вотчине. Разведчики дозора сообщали о нехороших шевелениях за стеной, и тот готовился встречать гостей, но он все еще оставался воспитателем Робба, и тот по прибытии на север отъедет в последний очаг, продолжать обучение. Вот на его голову он и скинет переживания о мировоззрении брата. 2 месяца спустя. Винтерфилл. Винтерфилл – большой замок, очень большой, что и неудивительно, если знать его историю, ведь изначально он возник как центр для переселения первых людей на эти земли. Горячие источники сделали свое дело, позволяя относительно большому числу людей выживать в суровом климате севера даже зимой. И пусть за прошедшие с тех времен тысячелетия горячие источники были погребены под толщей земли и камня, места в сердце севера все еще хватало, в том числе и для плаца, на котором в данный момент в тяжелых доспехах нарезали круги новоиспеченные гвардейцы Старков. Джон, даже несмотря на повторный визит на Железные острова, помнил, что на время ранения его назначили главой гвардии, и собирался подойти к этому вопросу максимально серьезно. Благо алхимия и драконьи руны у него были, несмотря на ранение, а потому старый и новый состав гвардии в данный момент обливались потом, пытаясь удержать в груди легкие, которые от таких издевательств хотели раз и навсегда покинуть своих неадекватных хозяев. Но, увы, любое недовольство пресекали или Кир, или Мил, которые тренировались наравне со всеми и даже не запыхались. Видя же, что их, молодых и здоровых мужиков, делает старик и молодая девчонка, те заталкивали языки поглубже, чтобы еще больше не закапывать свою самооценку. В данный момент данная тренировка была нужна для лучшего усвоения комплекса зелий, что Джон влил в гвардейцев. С тем же Киром было и проще, и сложнее одновременно. Проще, потому что тот был один, а у Джона была магия изменения. Сложнее из-за старого возраста и более совершенных зелий. Собственно, именно поэтому модификация его организма заняла более 2 лет. В данном же случае Джон влил в своих подопечных более простую и массовую версию зелья, сделанную из местных ингредиентов, менее требовательную к усвоению организмом, но нуждающуюся в подобных тренировках, составленных Джоном. Плюс весь плац в свое время был зачарован Джоном на улучшение навыков фехтования, а недавно был доработан драконьими рунами, что напитывали тела тренирующихся жизненной силой. Примитив страшный, но даже будь Джон в форме, ничего бы толкового сделать не смог, просто по причине малой изученности жизненной энергии и откровенно обрывочных знаний о ней. Но их хватило на нужную цепочку рун и понимание, что чем ее больше в человека, тем он физически совершенней. Собственно, именно поэтому Мил и Кир тренируются вместе со всеми, а не только чтобы заткнуть им рты. У Мил жизненной силы, конечно, и так в разы больше, чем у других пользователей внутренней энергии, но много ни мало, лишним не будет. А Киру и вовсе такая тренировка особенно полезна, так как жив тот исключительно благодаря вмешательству Джона. Не будь его, тот бы давно умер от всех тех застарелых травм, что получил за свою жизнь. Сверх всего этого, каждого гвардейца Джон обучал базовой технике развития. Увы, поступить так же, как и с другими Старками, передав им свою родовую технику, или ее устаревший вариант, он не мог. Во-первых, для практики последней версии данной техники нужен магический источник, которым никто из гвардейцев похвастаться не мог. А во-вторых, они не семья. Да, они их верные воины, но общей крови у них нету, а потому те не могут практиковать техники рода. В-третьих, даже дай Джон им устаревшие и подходящие им техники, то они бы не были и в половину так эффективны, как у Старков. Наследие Старков дает куда более гибкую энергетику, а потому те могут без особых проблем использовать любые техники внутреннего развития, в то время как тому же Киру или Мил, Джон был вынужден создавать техники с нуля, а потому базовая техника, которую в Нирне знает любой более-менее приличный воин, им подходит куда лучше, банально из-за ее универсальности и фундаментальности. Кто-то мог бы подумать, что она мусорная, раз ее все знают и рано или поздно от нее отказываются. Но это не совсем так. Она скелет, основа и фундамент под будущую технику. Ее можно практиковать и в чистом виде, но добавляя что-то свое, то, что подходит тебе лучше, чем другим, ты рано или поздно создашь собственную технику развития. Вот Джон и гонял их, чтобы зелья лучше усвоились, чтобы владели мечом на достойном уровне, и чтобы у них прибавилось жизненных сил. И пусть те стонали, кричали и проклинали его, но сцепив зубы продолжали тренировки, хотя бы потому что наглядно видели результат. И пусть Джон держал их на постоянной грани истощения, постоянно повышая нагрузки, но уже сейчас они перешли с 5 кругов вокруг города в полном снаряжении, до 20, а ведь не прошло и полгода с начала тренировок. Так что была усталость, были стоны и проклятия, но недовольства не было. Все попавшие в гвардию прекрасно понимали, что от их сил и навыков будут зависеть их жизни и жизни Старков. Джон же потихоньку и не спеша рассчитывал алтарь по зачарованию на основе драконьих рун. Можно было бы и подождать, конечно, но Джон хотел успеть привести гвардию к своим стандартам к моменту отплытия в Иссос, а создание нужного ритуала и создание алтаря дело не быстрое. Да и подбор свойств для будущих артефактов тоже было трудоемким делом, к которому нужно подходить со всей ответственностью, чтобы те в итоге не оказались бесполезными, усиливая то, что и так на уровне, совершенно не прикрывая слабости. Винтерфилл. Стаяло раннее утро. Солнце только-только выглянуло из-за горизонта, освещая собой землю. Крестьяне просыпались, чтобы заняться делами, покормить скотину, вспахать поле. Владельцы лавок расставляли свои товары на прилавках, а ремесленники продолжили делать скопившиеся у них заказы. И лишь лорды и леди, чьи семьи могли себе позволить ночное освещение, выбивались из общего ритма жизни, предпочитая вставать попозже. Но не Старки. Старки вставали, как и все. Правда, виной этому была одна определенная маленькая особа с серыми большими глазами. Джоаон ворвалась в комнату, что занимала парочка бастардов Арья, с разбегу плюхаясь на брата. Кха! Подавился тот воздухом, который выбили из него маленькие колени одной ягозы, когда приземлились прямо на него. «Уню-ю», сладко протянула спящая Мил, не собирающаяся просыпаться после бурной ночи, лишь посильнее закутавшись в одеяло. «Арья», просипел Джон, «ты что творишь? Папа меня выгнал». Начала жаловаться девочка. Лисанна сказала идти к Сансе. «Та меня тоже выгнала, за что я облила ее водой из колодца. Визгу было о...» Мечтательно закончил Арья. «А потом я пошла к вам. Давай играть. Иди к Брану играть». Вновь проваливаясь в сладкий сон, сказал Джон. «Бран мелкий», — запротестовал Арья. «И он еще спит, а мамы не разрешают его будить раньше 8. Лисанна и Лисара были ответственными девушками, прошедшими полное медицинское образование в Иссосе, где, несмотря на упадок после рока Валерии и разрушения древнего Гиса, и по сей день сохраняются знания, недоступные в Вестеросе, несмотря на все исследования и скрупулезные поиски орденомейстеров, в том числе и исследования по взрослению детей, о которых бывшие рабыни прекрасно осведомлены. Правда, сами исследования, которые в свое время проводили в древнем Гисе, в итоге привели к множеству искалеченных или умерших детей, отвратительным мутациям или бесплодию новорожденных. Впрочем, интересные результаты тоже были, в виде тех же гигантов под 2,5 метра ростом, бугрящиеся от мышц. Те, кто знают об этих исследованиях, подозревают, что дом Клиганов – потомки одного из выживших результатов эксперимента гискарских ученых. Ну а в том, что Арья называет Лисанну или Сару мамами, как и Кейтлин, ничего удивительного нет. Те проводят с девочкой едва ли не больше времени, чем все остальные. Джон, наконец-то обратила внимание младшая из дочерей дома Старк, что ее самым наглым образом игнорируют, банально уснув. Джоаон, начала трясти брат Арья, но в итоге добилась лишь того, что ее обняли как плюшевую игрушку, уткнулись ей в макушку, прижав к груди, и перевернулись на бок. Спустя полчаса, на визги в комнату Джона и Мил заглянула Лисанна, что пошла искать пропавшую Арью. Открыв дверь же, она увидела грустные-грустные глаза Арьи, что была зажата между Джоном и Мил и не могла даже пошевелиться. Еще хуже было от того, что Мил постоянно норовила обняться посильнее, из-за чего ее грудь постоянно тыкалась Арье в лицо. Та не знала из-за чего, но каждый раз испытывала жуткое чувство зависти и ощущение, что она в чем-то проиграла. Лисанна же, увидев эту картину, лишь молча смеялась, пытаясь не сползти по стеночке от разбирающего ее хохота. Совсем плохо стало, когда Арья стала возмущенно смотреть ей прямо в глаза и что-то мычать прямо в грудь Мил, на что та пошла захихикала и пробормотала имя Джона. Арья же покраснела от смущения. Это стало последней каплей. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, залилась смехом заморская красавица. Ой, не могу, ща рожу. Утро в семье Старк выдалось веселым. Бу, Арья сидела за столом и дулась. Глупый Джон, чем изрядно поднимала настроение всем остальным. Сегодня за столом семейства Старк была сильна семейная атмосфера как никогда. Джон подозревал, что это вызвано отсутствием рыбы, которая уехала погостить в Риверон, повидаться с отцом и братом. У жены Нида Старка в последние месяцы было особенно паршивое настроение, и портилось оно все сильнее по мере появления животиков у двух сестер-близняшек. Видимо, урожденная Талли наконец-то смогла осознать, что теперь она является леди Винтерфилла лишь номинально и никакой власти у нее больше нет. Сам же Джон совершенно не думал о рыбе. Он разрывался между двумя вещами, а именно между одуряюще пахнущей кашей с маслом, ягодами, медом и орешками, и надутой мордашкой Арьи, которую так и хотелось потискать и потаскать за щечки, а потом погладить по головке этот концентрат милоты. Впрочем, все определила Мил, буквально испарившаяся со своего места, а спустя секунду обнаружившаяся на месте Арьи, с ней же на коленях. Взгляд Арьи, когда ее начали молча сосредоточенно тискать, выражал лишь смирение с несовершенством мира и принятие своей судьбы. Это был далеко не первый раз, когда идеальная старшая сестра Мил резко становилась неидеальной, но что-то говорить ей Арья не собиралась, прекрасно помня, как та в первый раз обиделась на ее несерьезные обзывательства и ходила от них словно призрак. А потом Арья, испытывающая жуткие муки совести, пришла мириться и задабривать Мил. Так ее потом полдня не отпускали, и тискали, тискали, тискали. Повторения этого кошмара Арья не хотела, а потому мужественно превозмогала, вызывая сдавленный смех у всех за столом. Джон, как идут дела с гвардией, задал интересующий его вопрос Нет. В последнее время он был занят делами Севера и не мог следить за реформацией их домашней гвардии. Продажа трофеев, выделение земель под будущие деревни, которые вознамерились основать солдаты, привезшие с собой из похода женщин, витиеватые письма верховных лордов с завуалированными намеками, что он прошел по краю и больше так не надо, что нужно перечитывать раз 10, чтобы откопать весь смысл, что хотел передать писавший. Все это вызывало у прямого и честного мужчины головную боль, но он, сцепив зубы, разгребал все эти дела. Ведь если не он продаст свои трофеи, а кто-то другой, то этот другой может ненароком обидеть деловых партнеров Старков. А против решения главы дома, который выбирал всех более-менее справедливо, никто возражать не будет. Плюс, был риск прослыть жадным до золота торгашом, если бы поставленный на продажу трофеев человек перестарался и задирал цены, пользуясь своим положением. Или деревни. Можно было бы отдать заселение земель на откуп самих людей, но тогда обязательно были бы проблемы. Деревни, построенные на неплодородной почве, ссоры между двумя группами поселенцев, что выбрали один и тот же участок, нападение бандитов. И пусть последних в центральной части Севера почти не бывает, но будущие деревни то собираются возводить не в центре. Ну а разбираться с письмами лордов было нужно, чтобы хотя бы понять, кто как сейчас относится к Старкам и Северу. Тот же Ренли Баратион прислал снисходительно хвалебную писульку, в которой поддерживает начинание северного варвара, но пеняет его за слишком грубое и жестокое исполнение. Конечно, это было сказано не прямым текстом, но общий тон письма был более чем заметен. Тейвин Ланнистер написал, что нужно было сначала все обсудить с остальными верховными лордами, предложив им по куску с будущей разделки Железных островов. Джон Арвин писал, что понимает и что в следующий конфликт, если железнорожденные вновь полезут на север, Железный трон займет сторону севера. Владыка Дорна прислал расплывчатое письмо, в котором толком не ясно, хвалит или порицает он действия Недостарка. Единственный, кто выделился, это Хастертаули, который все так же продолжал игнорировать своего зятя, пока тот не развесит в петлях бастарда и двух заморских шлюх, чтобы обезопасить будущее законных наследников Севера и Алиннатиреллу. Последняя прислала короткую записку, в которой была ровно одна строчка. «Жаль, что не додавил. Заканчиваю рассчитывать формулу будущего ритуального круга для амуниции гвардейцев». Начал отвечать на вопрос Джон. «Результат откровенно посредственный, зато сможем экипировать им всю гвардию. Я тоже хочу в гвардию», — выкрикнул Арья с колен Мил. «Подрасти сначала, мелочь», — с ухмылкой ответила ей Санса. «Старки стоят над гвардией, Арья», — заметил Нед Старк, всеми силами сдерживаясь, чтобы не отобрать Арью у Милы и самому не начать тискать малышку. «Они созданы, чтобы защищать и охранять нас и наш дом. Если среди них будет Старк, то это уже будет не гвардия, Бу», — лишь сильнее надулась Арья. «Хочешь, я тебя подбодрю?» — заговорщицки спросил у нее Джон. «Мммммм», — тут же среагировал Арья. «Сегодня будем учиться новой магии», — улыбнулся Джон, видя, как буквально на глазах расцветает счастливая детская улыбка. «Для занятий магией традиционно собрались в Багараще. Здесь им она быстрее восстанавливается, и места достаточно. И обычно девушки семьи Старк рады этим урокам. Но не сейчас». В данный момент Джон с самым сосредоточенным видом перемалывал что-то в ступке. Звук был влажным и чавкающим, а белые комочки, что время от времени показывались по кроям чаши, не вызывали ничего, кроме рвотных позывов у нежных девичьих душ. Мил, Санса и Арья то зеленели, то бледнели, страшась неизвестности и содрогаясь от мысли, что им придется прикасаться к этому. Но реальность оказалась куда хуже. Для Сансы.